Давайте закончим с картами. После короткого перерыва Селезнева вернулась к главному вопросу. Максим, ты считаешь, что их было всего две? Я тоже, бросил Дина. Хорошо, что же тогда было на третьем из пронумерованных листов? Хм, пояснение к карте, хмыкнул я. Или какое-то задание, возразила Екатерина, показывая бирку с надписью «СМ», запрос. Или так, согласился я. Не так, решительно возразил парень. Я все обдумал, запрос был на совсем другой бумаге. О, как, вскинула брови начальница. Откуда такая уверенность? Эти карты рисовал сам Полосов, здесь или в Стамбуле. Что-то узнал и нарисовал, или срисовал. Может быть, по очереди и в разное время. А затем он сделал копии карты и отправил их в центр. Со своим пояснением, третий лист. Ему были очень нужны указания, инструкции. Он не знал, как поступить. Бернадина, поясни. Тут же потребовала Екатерина Матвеевна. Вот эта карта, он показал пальцем на стол, никуда не отправлялась. Это оригинал. Сынуля обвел нас торжествующим взглядом и замолчал, ожидая реакции понимания. Черт, что мы должны понять. Я повертел карту в руках так и этак, даже понюхал. Дина, не томи. Старшие, на листе совсем нет складок. Лист ни разу не складывали и не вкладывали в конверт. Это оригинал, повторил он, чуть захлебываясь от возбуждения. Вспомните, нам письмо из центра пришло в обычном конверте, такое же кто-то доставил и Полосову, там была инструкция или тот самый запрос. Елки-палки, пробормотал я. Конверты бывают разной формы, возразила начальница. Для карт девочки из департамента вполне могли использовать конверт побольше. Дина от досады звонко щелкнул пальцами. Вы же мне сами не раз рассказывали о Сотникове и Демченко. Они, в отличие от Полосова, что-то такое знали или заподозрили, и поэтому не стали бы посылать секретные и важные карты в обычном письме неизвестно с кем. Письмо можно перевести на этот чудовищный язык, забыл, как он называется, на тувинский, подсказала Селезнева. Да, на чертов тувинский, то есть хорошо зашифровать. Но что делать с картой? Карту с крестиком тувинским языком или этим, нгоносанским, опять помогла ему Катя. Или нгоносанским языком не зашифруешь. Ё-моё, вставил я еще одно ценное замечание. Екатерина одним движением сдвинула портфель в сторону, ее лицо напряглось. Мальчик, похоже, что ты во многом прав, если не во всем. Кроме того, эту карту, похоже, действительно рисовали здесь, а не в ведомстве Демченко, Полосов или еще кто-то. В центре таких колхозных рисовальщиков не держат. Получается довольно складно, согласился я. Демченко мог доверить подобный документ только дипкурьеру, а еще лучше посвященному в вопрос человеку, который сразу может дать дополнительные пояснения. Здесь электронной почты и мессенджеров нет, чтобы переписываться, сколько угодно. Жаль, кстати. А вот Полосов не видел какого-то особого секрета. Поначалу. Хотя все равно это только версия. Версия, согласно кивнула Селезнева. Но с ней мы имеем хоть что-то, от чего можно отталкиваться. Да и, в большом конверте было бы гораздо больше документов, для чего он, вообще-то, и нужен. А не для того, чтобы чисто со складочками бороться. Такой конверт должен был остаться в портфеле, зачем Полосову его с собой носить. Короче, покойный прочитал запрос из центра, взял свою карту 2, задание, и отправился с этим в Battle Creek, резюмировал я. Так, так, принимается, согласилась начальница. Здешние сыщики со слов других таких же сыщиков уверяют, что это было не ограбление. Но нам уже понятно, что Андрей Артемович что-то раскопал. Что-то такое, из-за чего его убили, медленно и задумчиво проговорила Селезнева. Товарищи, кому-нибудь приходит в голову что-то кроме мифического или не очень золота? Мы с Дина помотали головами. Допустим, на карте обозначены богатые россыпи или самая настоящая золотая жила. Но нам-то какое до этого дело? Продолжала рассуждать Екатерина Матвеевна. Это же американское достояние, найденное на американской земле. Кто-то его обнаружит и распорядится, частное лицо или государство. Но зачем лезть в это государственному служащему Полосову? Во-во, зачем? Подхватил я вопрос, не могу такое представить. Обрадовавшиеся такой находке Сотников с Демченко поручают русскому послу купить в скобяной лавке совковую лопату и накопать в точке Х побольше золотишка. Чтобы что? Чтобы порциями и с огромным риском переправлять его на шаландах контрабандистов за 1000 верст в Русский Союз? А что, если это какой-то уникальный артефакт от смотрящих? Если к ним, к Конечно, вообще можно применять антропоморфные признаки. Или суперплита донор-канала с неограниченным лимитом. Выдал свой вариант Бернадина. Это полная ерунда. Без тени сомнения отмахнулась Селезнева. Почему, Катрин? Во-первых, зачем смотрящим прятать такое чудо там, где вероятность его обнаружения ничтожно мала? А во-вторых, такая плита противоречит самой философии смотрящих с их постоянным побуждением анклавов к саморазвитию. Дина, возможность получить непрерывно работающую скатерть-самобранку, конечно, крайне заманчиво, но это, извини, полный бред. Нет, ты только представь. Свернул ее в рулон, отправил диппочтой в замок, Сотников развернул. И я замолчал, заметив, как Дина резко повернул голову к лестнице. На секунду все замерли. Где-то внизу хлопнула дверь, послышался голос Магдалины, что-то выговаривающий по-гречески своему сыну. Дина расслабился, но рука его все еще лежала на кобуре, и подтолкнула Екатерина. «Бред, конечно», — согласился я. «За неделю до своей смерти Полосов уже не в первый, скорее всего, раз отправился чуть ли не на линию боевого соприкосновения войск южан и северян. Там ведь война идет, понимаете, люди погибают». «Нет». Центр явно был встревожен. Возможно, Полосов искал нечто необычайно ценное и важное. Необычайно, без всяких скатертей. В комнате стало душно, несмотря на морской бриз. Часы отмеряли секунды и минуты, словно поторапливая собравшихся в кабинете. На что, куда, ох, как же мне все это не нравится. В какое-то мутное и опасное дело мы влезли, коллеги. Зачем я полезла в этот карман? Ну, полезла бы после следующего письма из центра. Невесело пробормотал я. «Правду говоришь, Макс». Екатерина уже сама подошла к карте знаменитого острова, ее взгляд упал на подпись на греческом языке. «Спрятанное сокровище». «Сокровище» или «ловушка», ведь лучшая ловушка, та, в которую хочется верить, она усмехнулась без радости. «Дина, надо будет проверить, нет ли слежки за посольством». «Вполне может быть, что уже есть», юноша хмыкнул. Утром в кентуккийском цыпленке я заметил одну интересную женщину в деловом костюме и солнцезащитных очках, с необычным акцентом. Вы поняли, о ком я? Тиканье часов усилилось. Где-то за окном прогремел гром, хотя тучи еще не закрыли солнце. Предгрозовое электричество висело в воздухе, смешиваясь с тревогой и тайной. Я понимал, следующие шаги могут привести нас к разгадке. Или в пропасть. Да уж, кабинет диппредставительства России в Южных Американских Штатах еще сильнее наполнился тайной. Библиотека из десятка книг в дорогих переплетах, тяжелые шторы, отсекающие внешний мир. Но не сейчас, сейчас они открыты. Екатерина Матвеевна вскинула бровь и полоснула парня сабельным взглядом. Ты видел ее и молчал, я же сказал. Дина вжался в косяк, чувствуя жар ее гнева. Сказал, Екатерина ударила кулаком по столу и тут же поморщилась от боли. Да она могла уже полгорода подзорвать, подорвать или взорвать, поправил я, не умничай. Да я что, Дина, ну, действительно, сказал же, Катрин, ты же сама отправила меня с утра за своими круассанами. Взвился в праведном возмущении отрок. Пока их приготовили, пока приехал, и сразу совещание. Старшие, что я сделал не так, этот вопрос важнее карты убийства посла. Действительно, Екатерина Матвеевна, она еще раз стукнула по столу и объявила обиженно, больно, извини, Дина, я была не права, это нервы, слишком много плохих загадок, я хотел последить за ней на мотоцикле, но круассаны, господи, хоть в этом повезло, вскричала Екатерина Матвеевна, не вздумай, я ее не боюсь, Дина, это не тот человек, в отношении которого можно оперировать понятиями боюсь, не боюсь, пояснила она. У нашей мисс Марпл может быть группа физической защиты. Парень набычился. Все равно не боюсь. А зря. Мне по-отцовски пришлось вмешаться. Если Екатерина права, то этих товарищей нужно не просто бояться, а старательно избегать любого контакта с ними. Ты даже не представляешь, какому количеству смелых и умелых людей британские спецслужбы свернули головы за время своего существования. Во всяком случае, при следующей встрече будь крайне осторожен и, прошу тебя, оставь где-нибудь подальше свой знаменитый на весь город черный мотоцикл. Понял. Зачем ты ему позволяешь? Возмутилась Екатерина. Тебе самому не страшно? Я отец, и мне страшно. Пришлось тоже повысить голос. Но он, между прочим, сотрудник охраны диппредставительства, который должен обнаруживать и предупреждать подобные угрозы. Не рычи уже. Она тебя хоть не опознала? Вздохнув, спросила Селезнева. «Вряд ли, Катрин», — ответил Дина после недолгого размышления. «Я был без кожанки и без кепки. Рубашка, волосы под банданой, на носу авиаторы. Сидел с двумя девушками». «Хорошо, но твой азарт мне понятен», — с улыбкой сказала начальница. «Я представил, как, сидя за столиком в наполненном даже утром кентуккийском цыпленке, где всегда витает запах кофе и свежей выпечки, Дина лениво дул любимый ягодный лимонад и ждал выполнения заказа. Просьба Селезневой казалась ему рутинным делом, пока за соседним столиком не зазвучал запомнившийся женский голос, низкий, с британским изломом, будто лезвие, завернутое в шелк, и с заметным только музыканту слабым акцентом, будто случайная фальшь вкралась в идеальную мелодию. Она уже допила свой кофе, затем встала и прошла мимо. Тень легла на столик, острая, как клинок, деловой костюм, солнцезащитные очки, за которыми прятался взгляд, что холоднее глубин вокруг их проклятого острова, мисс Марпл, та самая, с Савойи, с Меконга, затем она проявилась в Маниле, в Канберре и где-то в Стамбуле, она везде, будто призрак. Посидел бы Дина еще немного, и в кафе, глядишь, появился бы брутальный мужчина, приветствующий посетителей словами «Мы нами из Бонд», «Емес Бонд» и цифры 007 на стальной пряжке узкого брючного ремня. Теперь я верю, что романтика шпионажа с бегством по пустым улицам дождливой ночью, с уничтожением на ходу улик, с раной на плече и историей о предательстве на явке не умерла. Прямо тайная операция «Тень под солнцем Додж-Сити». И это не наша операция. Екатерина подошла к окну. На улице перед посольством маячил силуэт белой Нивы. В бюро. Сейчас, надо срочно предупредить Джо Сандерленда, ее голос чуть дрогнул, но не от страха, от чего-то иного. Я поймал взгляд Бернадина, в нем мелькнуло то же самое. Все хорошо понимали, что появление мисс Марпл скрывает гораздо больше, чем может показаться. С наших выселок верхняя, самая короткая дорога к зданию БНБ начиналась коротким серпантином над океаном. Я вел машину резко, будто убегая от погони. Смотрел в зеркала и вдруг неожиданно вспомнил, как совсем недавно Катя Селезнева появилась в моей жизни, поросший травой холм над Рейном, мольберт, авангардистская кепи. Сейчас, поглядывая на спрятавшееся в тени лицо русалки, я вдруг понял, моя начальница и сама может быть тем сокровищем, которые прячут за тувинскими шифрами и картоном запечатанных конвертов. «Сандерленд не сразу поверит без доказательств», — проговорила Екатерина, ломая тишину. «У меня есть фото», — Дина достала из кармана штанов смартфон. Снимок был смазан, камера еле дышит, но на нем ясно читался вполне угадываемый силуэт возле стойки и лицо в профиль. «Обычный смартфон», — Екатерина усмехнулась. «Как банально, или по-прежнему гениально», — я встретил ее взгляд в зеркале. Нива рванула вперед, быстро оставляя за спиной городок, где после полудня с каждым часом тени становились все длиннее, а мисс Марпл, удачно растворившись в толпе, уже сидела в небольшой комнатенке, привычно развернув радиостанцию и раз за разом выбивая морзянкой код плюс 44. Где-то в эфире зашипела. Англичанка шепотом перевела точки и тире в слова. Затем начала отвечать. «Миссия «Тень под солнцем Додж-Сити» начата. Русские здесь, начинаю работать. Черт, примерещится же такое. И ведь не паранойя». Тем временем в городском порту какая-то небольшая шхуна со скрипящими бортами и выцветшими парусами тихо бросила якорь. Ее трюмы хранили не байховый чай из Китая и не кофе из Африки, а тишину, густую и взрывоопасную. Оставив нас возле дверей неприметного офиса, Екатерина Матвеевна скрылась внутри. Теперь мы, Дина, словно мушкетеры на улице Сент-Оноре, что возле площади Кардинальского дворца, ожидающие возвращения Д'Артаньяна после визита к Ришелье, кисло заметил я. Читал? Еще бы. Почти наизусть знаю. Падре, а если этот кардинал арестует нашу Катрин? Если англичанка побывала у него первой, и они уже обо всем договорились? Послов не арестовывают, сын. И все же, настаивал он, поглядывая на закрытые ставнями окна местной беспеки. Дикость какая-то, я зябко передернул плечами. Хотя, вот и я говорю, что тогда? Тогда я останусь здесь, а ты поедешь в посольство за стволами и рациями. Ты не шутишь? Никаких шуток, будем брать дворец штурмом, а потом начнем отходить по прерии на Стамбул. Ничего себе, восхитился Бернадина. Разработав, таким образом, стройный план на все случаи жизни, мы начали нервно, что называется, слоняться возле здания. Чтобы отвлечься, я начал думать совсем о другом. Что-то тут не то. Если раз за разом зацикливаться на припрятанном или найденном в окрестностях Battle Creek самородном золоте, то ни к чему толковому в размышлениях не придешь. А я просто чувствовал, что на карте полосово отмечено нечто действительно необычное, буквально экстраординарное. Надо каким-то образом дать волю интуиции и фантазии, выходя за стальные рамки капкана золотой лихорадки. Придумать бы пару гипотез, пусть самых фантастических. Хотя русский профессор-биолог Савельев и считал, что никакого искусственного интеллекта нет и быть не может. Это точка зрения человека, работающего в узкой области морфологии человеческого мозга. Он не допускал, что думать можно не только мозгами с их нейронами, аксонами и дендритами. Русский философ и писатель Александр Зиновьев, автор жанра социологический роман, утверждал, что думать можно еще и алгоритмически, так как занимался еще и вопросами доказательной логики в математике. Да, мозг действительно мыслит образами, и часто математики признаются. Сперва я понял, что теорема верна, налицо образное мышление, озарение, интуитивный пробой, а уже затем стал думать о том, как бы ее доказать, выстраивая логически непротиворечивую систему обоснований, то есть, как аккуратно и ловко натянуть птичку на макет земного шара, будто она всегда там и была. Дело за малым, нужна безумная идея, а ее нет, нет и Селезневой. Черт, что ж так долго-то, и окна за ставнями, не видно, где свет горит, и гробовая тишина неизвестности. Падре, может, я уже поеду за стволами, ждем, сухо молвил я, лучше ждать с автоматами в салоне, проворчал Бернадина. Это точно, знаешь, если придется ехать, прихвати и взрыв пакеты, забери обе рации, походные рюкзаки в кузов забрось, в общем, все документы, корреспонденцию, деньги и оружие. А Илью, эх, имеем ли мы право втягивать еще и его в эту историю, падре, после такого ему здесь все равно жизни не будет, прозорливо сказал Дина. Да, он прав, посадит Пономаря за соучастие по особо тяжкой статье, как пить дать, посадит, забирая его тоже, пусть едет на Ниве. Вечернее солнце, словно расплавленная монета, уже начало катиться к горизонту, постепенно окрашивая набережную и причалы Додж-Сити в оттенки янтаря и тревоги. Наконец скрипнула дверь. Госпожа посол вышла на крыльцо, стянула с головы легкую соломенную шляпку и принялась обмахиваться ей, словно веером. «Все нормально?» — с тревогой спросил я. «А то мы тут как а то с Арамисом на площади перед резиденцией кардинала. Вы ж мои зайчики-мушкетеры!» — умилилась Екатерина Свет Матвеевна. «Нормально, потом расскажу, не на улице же!» Я выдохнул. «А ведь был и другой визит Д'Артаньяна», — напомнил нам повеселевший Дина. «Когда он, покинув Лувр, спросил своих друзей, как лучше употребить свою часть 40 пистолей, Атос посоветовал заказать хороший обед в сосновой шишке, Портос, нанять слугу, а Арамис, обзавестись достойной любовницей. Любовница нашей Катрин не нужна, слуги уже есть. Давайте послушаемся самого нудного дуде, Атоса. Да, едем в сосновую шишку. В смысле, в лагуну. Запутали меня совсем, решила Селезнева, бесцеремонно доставая из кармана моего пиджака ту самую карту, которую я у нее забрал перед визитом. Завтра начинаем планировать вашу командировку в Battle Creek, когда там большое перемирие, о котором жужжат обе газеты. Через неделю, Катя, ответил я. Вот тогда и поедете, сказала она, глядя на обведенный ей уже красным карандашом крестик, будто тот уже горел, как метка смерти. Глава 15. Перемирие, пыль и сталь. Вернулись с причала. Там с самого утра собралась, казалось, если не половина города, то треть точно. Дело важное, знаковое, состоялись проводы в дальний путь американской дипломатической миссии в Русский Союз. Всех немного беспокоила погода. Если опять хлынет ливень, то церемонию могут перенести в вестибюль управления порта. Но удача оказалась на стороне организаторов. Утренние тучи разошлись, а редкие капли уже никого не беспокоили. Провожали шумно, устроив на причале настоящее шоу со звездно-полосатыми флагами, духовым оркестром, взрывами шутих и танцами девушек из черлидинг-группы в откровенных ярких нарядах с помпонами в руках. Эта часть программы понравилась нам с Дина больше всего, а ведь изначально тащиться на причал не было никакого желания. Однако шансов отвертеться не было. Очевидно, что на публичных мероприятиях резко возрастают требования к обеспечению безопасности русского посла, задача не для одного человека. Хотя Селезнева беспокоилась совсем о другом, ей была нужна солидная делегация, дипломатическая демонстрация флага. Поэтому на эту демонстрацию мы взяли с собой не только причесанного пономаря, но и Димона, сына хозяйки. На крутые приемы, где много всяких вкусных и бесплатных угощений, она нас почему-то не зовет, справедливо заметил Дина. И не говори, хоть раз бы кусок торта принесла, поддакнул я. В итоге Екатерина Свет Матвеевна стояла в обрамлении скучающих статуй четырех разновозрастных мужчин депмиссии. Ничего так, представительно получилось. Речь держал губернатор, затем мэр Додж-Сити, назначенный американский посол, капитан корабля и, наконец, госпожа посол. Все они говорили о решимости преодолеть препятствия, о радужных перспективах взаимовыгодного сотрудничества двух великих держав, о необходимом добрососедстве, пусть и удаленном, о внешнеполитических прорывах. Затем в форте на скале грянул залп чугунных орудий, энергично зазвенела медь оркестра, взвелись чепчики, затрепетали платки, и морской пароход «Либерти», выпустив в пасмурное небо пару облачков черного дыма, отправился вдоль побережья на запад. Если есть необходимость разобраться в деталях, касающихся любых вопросов работы порта и флота вообще, то вам следует обратиться к кладезю знаний полоумного Лероя, более всего подходящего на роль оперативного консультанта. Вот только вряд ли он будет с вами разговаривать, а с нами будет. От него мы с Дина узнали об интересных деталях подготовки американской дипломатической экспедиции. Оказывается, с каждым рабочим совещанием при губернаторе или одном из его замов размер и тип судна менялся. Планируемый изначально к отправке почтовый пакетбот после язвительных замечаний начальника порта и негодования вновь назначенного командующего флотом был заменен сначала на паровой траулер, а затем на шхуну. Однако после очередного, уже третьего, как стало известно, обстрела Додж-Сити британцами, в результате которого обильно полетели погоны и головы, было решено отправить с миссией самый крупный и хорошо вооруженный корабль «Анклава», удачно совмещающий функции гражданского судна и военного корабля с крупнокалиберными пулеметами и двумя установками РЗО. Наконец, это просто солидно, представительно. Это вам не на парочке запыленных джипов с покусанными волками шинами в замок Россия прикатить. На одно из таких совещаний пригласили и меня, как крупного специалиста по морским перевозкам. Выслушав условия задачи, я предложил капитану «Либерти», кораблю с достаточно большой осадкой, не идти наобум в устье Волги с изменчивыми мелями на входе, да к тому же без карты промера глубины лоцмана, а сразу зайти в Балаклаву. Там есть глубокая, закрытая от штормовых ветров бухта, причал с возможностью проведения погрузочно-разгрузочных работ, дежурный пост с хорошей радиостанцией и автодорога к Пакистанке. Служащие порта свяжутся со столицей, и достаточно быстро из замка Россия в Балаклаву прикатит целая делегация встречающих. Все-таки американцы, морская нация, море для них приоритет. Сухопутный маршрут они сразу отвергли, как долгий и рискованный. Ну тут кому как. Надо сказать, что опыт океанского плавания у американцев большой, учитывая наличие поселения в полярной области и колонию на южном материке, а берег скелетов их ничуть не пугает. Уж ближайшие побережья они знают отлично. Что характерно, соседей турок морской нации не назовешь. Как и в прошлой жизни, они любят поговорить о морских просторах, готовы строить суда, но сподвигнуть их на странствие способна не романтическая тяга к болтанке по волнам, а исключительно конкуренция. После того, как массивная корма «Либерти» скрылась за мысом, разномастное чиновничье сообщество немного покрутилось на причале, общаясь на разные темы, а затем элитная его часть, прихватив нашу русалку, ожидаемо отправилась отдыхать от трудов праведных в резиденцию губернатора, где их ждал званый ужин с трюфелями и омарами. «Мальчики, спасибо за работу, вы свободны», — сообщила Екатерина Свет Матвеевна с самой лучезарной улыбкой. «Отдыхайте, меня привезет патруль». Несколько секунд дипломатическая массовка молча смотрела ей в спину, а затем проголодавшаяся Бернадина, сглотнув слюну, уныло промолвил: «Как я понимаю, с омарами в трюфельном соусе они справятся и без нас, падре». «Верно, сын, в этом деле чинушам и буржуям группа поддержки не нужна. Давайте помолимся за их заблудшие души», — предложил Илья, перекрестившись. «А потом откушаем, чем Бог нашей Магдалине послал». Залезли в машины и поехали, солнцем палимы, восвояси, срывая по дороге ненавистные галстуки. Классовое общество, оно такое. А у нас долгих и многочисленных совещаний не было. Вопрос был один: на какой машине поехать в Батл-Крик и как обеспечить максимально возможную безопасность работы посольства на время нашего отсутствия. Последнее заботило меня настолько, что я решил, было отправиться в чрезвычайно важную разведывательную вылазку в Батл Крик в одиночку. И ведь поехал бы, несмотря на горячие протесты Адаптата. Да Екатерина Матвеевна не позволила. Собственно, и совещание было одно, на нем все и решилось. Едем на Апаче, оставляя Ниву с прицепом в качестве разъездного транспорта и средства экстренной эвакуации посольства. К полуавтомату добавилась недавно купленная двустволка Пастыря. Стрелковые занятия с персоналом посольства проведены. Однако несколько сомневающаяся в боевом потенциале миссии Селезнева решила подстраховаться. Теперь в посольстве установлен проводной телефон прямой связи с городской диспетчерской службой, а ночью патруль Нацгвардии будет дважды проезжать мимо усадьбы. Ничего, справится. Тем более, что программа первого визита в Батл Крик предельно сокращена и урезана. Это действительно лишь осторожная разведка. В общем, за какие-то 2 часа мы устранили все неясности и сшили все нестыковки, учитесь, ковбои аризонские. Правда, один момент в плане все-таки остался под покровом тайны, и о нем неизвестно даже Екатерине Селезневой. Дело в том, что я решил заработать немного левых денег, не для себя, конечно, ради общего блага. Уже на стадии комплектования первого после перемирия свободного гражданского конвоя, которым во время активных боевых действий путь на север заказан, шериф Джеми Кассиди предложил нам с Дина заключить разовый контракт на проводку колонны. Вообще-то, негоже сотрудникам дипломатической миссии заниматься в чужой стране бизнесом, однако объяснить это местным просто невозможно. Какого черта? Человеку, который готов рискнуть своей жизнью, защищая тех, кто не очень-то хочет рисковать, предлагают отличные деньги с мгновенным расчетом в пункте назначения, а он, видите ли, начинает что-то там мычать про особо ответственную работу русского дипломатического завхоза. Отец, шепнул мне по-русски сынуля прямо в ходе разговора, я тебя знаю, ты меня, мы же все равно впишемся в случае нападения, так ведь, в таком случае, почему бы не проделать это за золотые американские доллары? Действительно, какого черта Дина прав на все 100? Кроме того, загадочный Дарий с корешами тоже, если вы помните, прошел трассу Санта-Фе в роли контрактора. Нет ли для нас в такой необычной сделке скрытых разведывательных возможностей, старина Джеми, мы согласны. Громогласно объявив это, я хлопнул ладонью по столу, где почти сразу оказались бланки договоров. Отлично, обрадовался Кассиди, вставая с кресла за бумагами. Я всегда знал, что русские, смелые парни, подписывайте. Нет, вы только полюбуйтесь, они решили отправить конвой в первые же часы перемирия. Я бы так не поступил, но отправкой первого конвоя на север руководит олигархическая коммерция. Как в Додж-Сити, так и в Батл-Крик накопилось много важных грузов, требующих срочной доставки к месту назначения. Все понимают, что обстановка еще далека от нормальной, пояснил мне один из водителей, и все знают, что очередное перемирие может закончиться в любой момент, дверь захлопнется, поэтому лучше проскочить, пока есть такая возможность. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окутывая пустыню мягким золотистым светом. Осень на американской части платформы 5 была по большей части жаркой и сухой, как и в самом сердце Техаса. Слабый ветерок приносил запахи раскаленной земли и редкой придорожной растительности, колючих кактусов и стеблей жесткой травы, упорно пробивающейся сквозь трещины на обочинах. В кузове все закреплено, проверил, падре, ты уже третий раз спрашиваешь, не заметил, скривился Дина, все закреплено. Закончился последний инструктаж шерифа с напоминанием правил и рассказом о дорожной обстановке. Еще раз, в пути вы будете выполнять все приказы любого их этих парней. Почему? Потому что они контракторы. Лот был открытым, и каждый из вас мог подписать бумаги и взять на себя ответственность за проводку конвоя. Это сделали они. Такое нам с Дина понравилось, полезная жесткость. Затем шериф любезно сообщил водителям и контракторам о возможных опасностях. Итак, нам могут угрожать. 1. Враждебные индейские племена, активно воюющие на стороне Северных Штатов. Противник чрезвычайно опасный, скрытный и коварный, избегающий продолжительного контактного боя, но всегда гораздо и на военные хитрости и обычные подлости. 2. Диверсионные группы северян на мотоциклах. Это самая серьезная сила, работать будут обученные опытные бойцы, дисциплинированные и опытные. Это стойкая и хорошо вооруженная белая мотопехота. 3. Нападение местных больших койотов. По словам шерифа, это самые тупые существа прерии, готовые броситься даже на танк «Абрамс» и легко подставляющиеся под пули. Но они многочисленны, плодятся как мыши и всегда атакуют стаи со всех сторон. Вот это уже не понравилось. Пересчет экипажей по списку, напоминание порядка радиосвязи. Впереди всех этих смелых людей ждут новые вызовы и опасности в бесконечной войне за выживание на платформе 5. Все, рассвет над Санта-Фе, поехали. Колонна небольшого конвоя медленно выползла за полосатый шлагбаум, и по пыльной дороге на север двинулся конвой, состоящий из 9 грузовых и 2 легковых автомобилей американского и почему-то немецкого производства, почти все 1940-х годов постройки. Я дождался прохождения всех машин, решив посмотреть на конвой со стороны и оценить его общую длину. Затем включил двигатель и медленно, стараясь не сползать в промоину на дороге, частично засыпанную мусором, проехал за ними до развилки, свернул направо и двинулся уже по Санта-Фе. Что сказать, трасса здесь ничуть не лучше, чем в Аризоне. Набрав скорость, занял позицию замыкающей машины конвоя, экипаж которой должен контролировать местность, не допуская растягивания колонны и отставания кого-либо, а также прикрывающий тылы силами фордовского пикапа «Апач» с удалыми русскими контракторами на борту. Доложил старшине конвоя по рации о занятии позиции, и только после этого выдохнул. Розоватые солнечные лучи легко пробивались сквозь исчезающую дымку, окрашивая окружающие пустоши в оттенки меди. Пикап тихо рычал характерным низким баском, словно недовольный зверь, совсем недавно пробудившийся от спячки. Хромированные детали этого чуда инженерной мысли своего времени сверкали на солнце, а жесткий рамный корпус был способен выдержать любые невзгоды. Машина казалась мне воплощением техники для выживания. Канистры с топливом и водой в неброском песочном кузове с мелкими ржавыми шрамами, люстра на крыше кабины, родная решетка радиатора прикрыта дополнительной защитой, бампер усилен. Я сидел за рулем, машинально контролируя дистанцию до крайнего грузовика, но успевая сосредоточенно вглядываться в безбрежные просторы пустыни. Рядом на пассажирском сиденье расположился Дина с огнем в глазах и пистолетом-пулеметом Судаева на коленях. Несмотря на юный возраст, Дина уже успел узнать, что жизнь в этих краях полна опасностей. Его лицо выдавало нетерпение. Пользуясь спокойной обстановкой, мы переговаривались с сыном на вольные темы, в основном касающихся последних событий. Но отвлечься не получилось. «Ты слышал о том, что произошло в Тусоне?» — спросил я, стараясь избавиться от навязчивого чувства тревоги. Говорят, северяне снова активизировались, и это у них называется перемирием. «Ты о той деревеньке к западу от Батл Крик?» «Слышал, конечно», — ответил Дина с азартом. «Но мы же не боимся изнеженных городских янки, падры, у нас есть быстрые апачи 2 русских автомата». Я усмехнулся. Волнение сынули оказалось чертовски заразительным. Уж он-то точно знал, что впереди нас ждет нечто большее, чем просто столкновение с противником, но без должной критической составляющей. Не знаю, как там насчет изнеженности янки, я в этом не уверен, но не забывай и о 3 племенах конфедерации черноногих, которые воюют на стороне северян. Кадитакер говорил, что пиеганы, Блат и Кроу отличные диверсанты, а после Форт Массак они могут появиться на дороге в любой момент. Перемирие у них тут, охренеть, повторился я. «Вообще-то, мы не знаем, что у них творится после прекращения перемирия», — резонно добавил Дина. «Это точно. Гражданская война на примыкающих к Батл Крик северных равнинах со стороны индейцев чаще всего ведется маленькими группами добровольцев, а небольшими, организованными отрядами племенного ополчения, официально входящими в армию Северных Штатов. Главным мотивом выхода на военную тропу для некоторых из таких разбойников является личная выгода и жажда разбоя, а не патриотизм. Поэтому в плен их, как правило, не берут, а вот забираются они во все дыры, порой нападая и на своих. Однако в любом случае, участвуя даже в такой бандитской форме ведения войны, индеец приобретает престиж, славу и богатство в виде техники, оружия и денег. И уже после того, как это, уже не первая война будет закончена, рассказы и авторитет зрелых мужчин из числа команчи или черноногих, которые они приобрели на поле боя, нет-нет, да и подстегнут молодых сорвиголов на безрассудные поступки, которые в мирное время караются по уголовному праву, а не возносят их по социальной лестнице племени. Индейцы Техаса с большим удовольствием охотятся на такие группы, притаскивая в форты исключительно скальпы, для отчетности, так сказать. Что они делают с захваченными бандитами на своих стоянках, знает только великий Маниту. Хотя и выкуп не исключен, деньги есть деньги. Ну и черт с этими краснокожими, Дина, щурясь от яркого солнца, ткнул пальцем в примитивную карту, раскинутую на коленях. До Батл Крик примерно 200 миль, падры, доедем быстро, если не подорвемся на мине, поставленной диверсантами. Мины на дорогах, здесь, да ну, надеюсь не подорвемся, ответил я. С недавних пор все экономят взрывчатку, смотрящие поставили лимит. Однако уверенности в своих же словах у меня почему-то не было. Гражданская война на платформе 5 копировала земную американскую историю с издевательской иронией. То же ожесточение и ненависть, те же прерии, пропитанные кровью. Только здесь индейцы воюют не за землю предков, а за свои новые угодья и право не стать пешками в чужой игре. Их стрелы теперь летят бок о бок с пулями, выпущенными из винтовок северян. Дорога поначалу велась меж холмов, поросших чахлым криазотовым кустарником, затем спустилась в равнину. Под колесами нечто среднее между аризонской пустыней и прериями. Кактусы сагуара тут и там тянулись к небу, словно жутковатые иссохшие руки. Над конвоем кружили огромные местные конюки, словно чуя добычу. Хаем, что же, дело обстоит лучше, чем ожидалось. Водители подобрались опытные, грузовики подготовленные, неприятностей нет. Никто не отстает, все уверенно держат установленный интервал, что требует опыта и умения, как и движение в колонне вообще. Но с каждым пройденным километром пути напряжение почему-то нарастало. Предчувствие беды сгущалось в воздухе. Что за чертовщина? Впереди ждал форт Массак, деревянная крепость с высокими стенами и башнями. Говорят, что это почти копия реального форта из американской земной истории. Именно в этом приграничном форте, насколько я понял, расположен ППД передового гарнизона, и там же собираются силы южан для очередного похода или локальной атаки. К полудню жара стала невыносимой. Воздух дрожал над магистралью, превращая горизонт в мираж. Я включил кондиционер. Фу, этому апачу цены нет. Первый инцидент случился у пересохшего русла. Ша-ша, Иван, здесь в Хискитанга, ответь. Иван, как нетрудно догадаться, это мы, американцы, при раздаче служебных позывных мудрите долго думать не стали. На связи. Парни, похоже, сейчас конвой поднимет из пыли дорожных бандитов. Прохрипела рация. Вероятен центацт. Суперкойоты. Будь внимателен, Макс. Покрышки эти хвостатые идиоты пробивают за один укус. Рагер, как там у вас? Все спокойно, горизонт чист. Продолжаем движение, Авер. Мы наготове. Аут. Старшина конвоя как в воду глядел. Из-за дюны выскочила стая здоровенных койотов, каждый размером с полярного волка, твари с желтыми глазами и оскаленными клыками. Дина. Приготовься, мальчик. Проверь патроны, резко бросил я, нажимая на газ. Младший вытащил ППС-43 и наклонился к открытому окну. Сердце забилось быстрее. Вот и первая проверка качества работы русских контракторов. Нужно защитить конвой любой ценой. Первый, самый резвый и крупный койот бросился к крайнему грузовику, в безумном прыжке вцепляясь в брезент. Дина, не дожидаясь команды, высунулся из окна и влепил по нему короткой очередью из ППС. Чудовище своим свалилось вниз и отпрянуло, увлекая сородичей в бегство. Ну и морда. Хорошо попал. Но заметь, он не сдох, живучая тварь, проворчал я, хотя гордился им. Я целился в голову, падры. Похвастался Дина, пряча довольную улыбку. Да-да, следующий раз целься сразу в глаз, чего уж там, как таежный охотник, который снайперски бьет белку, съехидничал я. У тебя было всего одно фактическое попадание. Дина, не выпендривайся, целься в корпус, экономь патроны, святое. Но они отступили. Однако это была лишь первая волна. Вскоре мы заметили еще одну большую стаю огромных койотов, которые выскочили из-за кустов. Их голоса звучали зловеще, и они стремительно приближались к колонне с юго-востока. «Защищай задний сектор!» – прокричал я, направляя пикап к краю дороги. Трасса Санта-Фе здесь шла вровень с рельефом, иногда даже трудно разобрать, по дороге ты еще едешь, или уже по прерии. Держись. Я отвалил правее и увеличил скорость, обгоняя сразу два стареньких грузовика в армейском окрасе и пристраиваясь сбоку от неснижающего скорость конвоя. Лишь затрясло посильней, хотя, куда уж больше. Это вам не гладкая асфальтовая прямая с желтой разметкой, картинно разрезающая перспективу. По большому счету, мы тащимся как черепахи, работает закон, согласно которому скорость колонны определяется самой тихоходной единицей техники. Поддержку огнем оказывал только один грузовик, в котором было два члена экипажа. Людей на все дела не хватает даже в Америке. Конечно же, у каждого водителя имеется гладкоствольное ружье и популярная в среде дальнобоев винтовка с рычажной перезарядкой, известной в России как система со скобой Генри. Как правило, это собственно Б.Т. Пхенр 1860 года выпуска или Винчестер 1895 года. Изредка встречаются винтовки СВГ 99. Скорость перезарядки у таких моделей близка к полуавтомату, но в одиночку отстреливаться на ходу из кабины не получится, требуется остановка. Но кто же остановит колонну в такой момент? Вот тут-то составители конвоев и выручают контракторы. Ша-ша, Иван, как у вас? В хиски танго, к дьяволу, не отвлекай, рявкнул Дина в рацию. Койоты раз за разом упорно пытались атаковать конвой, но Дина не терял времени даром. Он снова и снова открывал огонь, заставляя хищников отступить. Далась им эта резина, настолько глупые или запах нагретых шин возбуждает. Странное поведение. Но затем я вспомнил глупых деревенских собак на отечественных дорогах и решил, что дураки разбросаны по всей вселенной равномерно. Кажется, отбились. У КамАЗов не прокусили бы, подумалось мне в наступившей тишине. Или я ошибаюсь, прокусит. Интересно было бы посмотреть, какие у суперкойотов с такой массой тела клыки. Словно прочитав мои мысли, в эфире опять появился старшина конвоя. Ша-ша, щелк, Иван, а ты знаешь, что за шкуры суперкойотов в Додже дают хорошую цену? Вкратчиво поинтересовался командир конвоя. В хиски танго, понятия не имею, откликнулся я. В Батл Крик тоже возьмут, но лучше шкуры засолить и сбыть у нас, так выгодней. Предлагаешь остановиться, если ты не против. Сколько набили? Бернадина тут же подсказал мне ответ семью выставленными пальцами. Хлопнули выстрелы. Семь хвостов. Стоп. Похоже, уже есть восьмой. Мы не против. Отлично. Мой мочевой пузырь готов лопнуть. Я останавливаю конвой. Парни из грузовиков быстро освежуют койотов. Мы продадим шкуры и разделим доход попаем. У вас на кабину шесть паев. Как принял, Рагер? Падре, это несправедливо. Недовольно пробурчал Дина, когда колонна остановилась. Этих тварей стрелял я, мы, а теперь будем делиться с остальными. Вот как, хочешь лично заняться белованием, причем грамотным, без повреждений, снятием готовых к товарной реализации шкур с остальной шерстью? С интересом осведомился я. Может, у тебя еще и скиннер есть из крепкой стали? Нету, шмыгнул носом Адаттата. Не хочет. Насмотрелся на лосиной охоте. Два раза бегал в кусты блевать. Тогда давай попробуем совместить охранные функции с быстрым перекусом. Разомнем ноги и посмотрим на работу профессионалов. Это полезное и приятное занятие. После возобновления движения спокойствие у меня почему-то не прибавилось. Наоборот, я ощущал нарастающую тревогу, предчувствие того, что там, впереди, где-то возле самого Форт Массак, наш конвой ждут серьезные неприятности. Ша-ша, щелк, Иван, я только что получил предупреждение из форта, прозвучал в динамике тревожный голос старшины. Капитан Рейн Дудак получил сведения о том, что черноногие караулит конвой где-то на подходе к форту, они прячутся среди камней, сообщил встревоженный голос старшины конвоя. В хиски танго, я бы тоже караулил, заранее зная, что бизнесмены Доджа отправят конвой в первый же день, ворчливо отозвался я. Макс, это не наше дело, мы нанятые работники. Хорошо, каков план? В этих условиях Дудак не станет открывать ворота и отправлять навстречу багги и мотоциклы. Если черноногие спрятались в холмах, то такой ход наверняка ими просчитан, парней просто расстреляют. Капитан будет прикрывать конвой пулеметным огнем из башен. Нам нужно на максимальной скорости прорваться в крепость с началом ураганного огня. Как понял, Иван, Рагер, прорываться, так прорываться. Окей, я уже вижу крепость. Мы тоже. На фоне выжженных солнцем прерий, где горизонт сливается с небом в дрожащем мареве, постепенно проявлялся силуэт крепости на краю бесконечности, бревенчатой цитадели времен земного Дикого Запада, словно вырубленный топором из самой грубой ткани пограничья. Это был он, неприступный и аскетичный форт Массак, островок порядка в океане хаоса, где каждый сучок в стене хранит историю подвига, страха и надежды. Уважаю такие сооружения, архитектура которых проста, как гимн выживанию. Многое я о тебе слышал, а теперь увижу наяву. Форт представлял собой грубый прямоугольник, сколоченный из неотесанных дубовых бревен, деревьев, которые милостиво согласились расти в этих щедрых на засуху землях. Стены частокола высотой в 3 человеческих роста были крепко зарыты в землю, а по углам по замыслу строителей возвышались сторожевые башни-блокгаузы, торчащие, словно каменные грибы-боровики на мощной короткой ножке. Их узкие бойницы, словно прищуренные глаза, грозно следили за равниной. Ворота, обитые железными полосами и скрипящие на кованых петлях, открываясь лишь для своих солдат, торговцев или поселенцев, бежавших от стрел индейцев, бандитских пулей койотов. Крыши башен и строений внутри, покрытые дранкой или соломой, клонились под тяжестью принятой крепостью ответственности. Над фортом царил флагшток с потрепанным ветрами знаменем Южных Штатов, символом далекой власти, чьи законы здесь растворялись в безмолвии пустыни. Черноногие атаковали бесшумно, словно тени. Стрелы с зажигательными наконечниками впились в крышу второго от нас грузовика. Пули прошили брезент рядом с пикапом. Я инстинктивно резко нажал на тормоз, а Патч клюнул носом и провалился назад, отставая от колонны. Раздался жуткий вой и треск сливающейся воедино пальбы сразу двух пулеметов со стороны форта. «Вперед! Не останавливаться!» — заорал старшина в захрипевшей рации. «Да вперед! Вперед!» — зло отозвался я, выворачивая руль, чтобы прикрыть грузовик Апачем. Дина поливал из автомата верхушки низкой каменной гряды, где мелькали силуэты в перьях и банданах. Они снова вынырнули из-за камня, три индейца на мотоциклах с куртками из замши и пучками перьев, развивающихся за спинами, словно крылья. Дина вцепился в автомат, но я остановил его. «Целься лучше, сын, торопливо стреляют трусы, короткими бей». Один мотоцикл рванул вперед, метнув что-то вроде взрыв-пакета, и тут же отлетел по дуге назад. Взрыв поднял фонтан дыма и пыли в метре от крайнего грузовика. «Ничего себе!» Дина рванул затвор, заклинивший было ППС, опять зло затрещал, уверенно прошивая плоть и сталь. «Привет из СССР, падлы!» Сливающийся с выстрелами лязг затвора в салоне звучал громко, но весь этот треск растворялся в шуме двигателей и воющих звуках боевого клича. В баке одного из мотоциклов образовались сквозные отверстия, голова черноногого с силой мотнулась влево, сгустки серого вещества вперемешку с красным фонтаном брызнули на пикап. В последний момент мне каким-то чудом удалось вывернуть руль вправо, и кровь врага не упала на бежевое крыло. Привычно глянул в зеркало. Китайский байк наполовину выскочил на левую обочину и стоял, упершись в куст, частично перекрывая полосу движения. Но позади уже никого не было, и опять на обгон колонны. Последний мотоцикл чуть не рухнул в яму, но наездник справился и быстро скрылся за холмом. «Видал, я же попал, попал!» — кричал Дина, но его голос дрожал. «Да молодец, молодец!» — кивнул я, судорожно сжимая баранку. «Не зевай, сейчас повторят, и точно!» «Падре, справа!» Дина указал в сторону наездника на стальном коне, неожиданно вылетевшего из кустов наперерез. Я ударил по тормозам, пикап тут же развернуло, и усиленный бампер буквально снес раскрашенный индейский байк с дороги. «Пиеган или Кроу, какая теперь разница?» Рухнул под колеса следующего грузовика. Затрещали кости. Дина ошалело молчал, вытирая лицо серой пылью. «Пока справляемся, сын!» — выкрикнул я. «Это ведь только начало приключения, да?» — вдруг спросил он, глядя на дорогу, где пыль смешалась с дымом. «Да он не уймется. Типун тебе на язык!» — нервно отреагировал я. «Дались они тебе, век бы их не видеть. Мой автомат возьми!» В этот момент из-за поворота дороги опять раздался гул мотоциклов. Я резко повернул голову в сторону звука. На горизонте снова показались силуэты на мотоциклах, они тоже мчались на перехват. «Заходит с фланга!» — закричал Дина, стреляя короткими очередями. Увесистая пуля калибра 7,62-39 попала в колесо одного из байков, и мотоцикл эффектно крутанулся, сбрасывая заоравшего в ужасе водителя на землю. «Отлично!» — похвалил я, с трудом выравнивая на кочках мчавшийся параллельно конвою Апач. «Мы почти добрались!» — прокричал Дина с волнением в голосе. «Надеюсь, ворота откроют. Сплюнь!» — посоветовал я, не отрывая глаз от обочины. После перезарядки пулеметы цитадели опять ударили по холмистой гряде ураганным огнем. Вот это дело! Форт Массак, который вроде бы только что маячил вдали, словно деревянный исполин, внезапно вырос перед нами во всей красе со своим частоколом с облупившимися остатками коры на толстых дубовых бревнах и башнями с торчащими в амбразурах стволами пулеметов. На одной из башен мелькнул и пропал яркий блик, бинокль или оптический прицел. Колонна, ожидая открытия ворот, сильно замедлила ход. «Назад стреляй, подавляй!» — Дина, рявкнул я, но в тот момент из-за стен опять рванули длинные пулеметные очереди. Позади послышался вой, на этот раз не койотов, а человеческий, и это был уже не боевой клич. У, суки! Когда Апач проехал через ворота форта, Дина приоткрыл дверь и успел оглянуться, я последовал его примеру. Пыль поднималась в воздухе, словно призрак того хаоса, который только что творился на дороге. Оказавшись внутри крепости, кто-то, может, и почувствовал невероятное облегчение, но тревога не отпускала меня, что-то подсказывало. Это далеко не конец испытаний. Глава 16. Путь на север. Ты ведь не шутишь, старина, они реально русские? В привычной американцам хамоватой манере, показывая на нас указательным пальцем, уточнил у старшины конвоя капитан Рейн Дудак, бог, царь и комендант гарнизона цитадели Форт Массак. Русские, русские, покладисто согласился я, ответив за старшину конвоя. Натуральные, из самой России. Поверить не могу, американский конвой охраняет русский спецназ, предельно удивился этот долговязый 40-летний офицер с непропорционально крупной головой и лошадиным лицом. Ты не ослышался, Рейн, все так и есть, улыбнулся старшина. Джерри, неожиданно заорал во все горло капитан Дудак, поворачивая голову в сторону. Джерри, дьявол тебя возьми. Стоявший неподалеку сержант средних лет, что-то настоятельно втолковывающий двум бойцам, встрепенулся и быстро зашагал к начальству. Джерри, ты не поверишь, наконец-то я выиграл в рулетку, поставив на красное. Всю жизнь только и слышал со всех сторон. Русские идут, русские идут. И вот это сбылось, они уже здесь. Сержант что-то невнятно пробубнил в роскошные усы и пожал плечами. Во мне тоже течет славянская кровь, ведь мой отец был чистокровным поляком, и он говорил по-польски. Похвастался Рейн Дудак с высоты своего более чем двухметрового роста, опять поворачиваясь к нам. «Естим зэросли, те и столик ест волны», — неожиданно произнес Дина. Я икнул. «Да-да-да, я слышу настоящие польские слова», — ровно так и говорил покойный папенька. Опять возбудился капитан, засовывая большие пальцы под чуть прослабленный ремень, на котором висела кобура с торчащей из него перламутровой рукоятью тяжелого револьвера. «Неужели миротворец?» «Господи, Бернадина, что такое ты ему сказал?» Тихо спросил я. «Я из России. Этот столик свободен», также негромко ответил юный полиглот. «Больше ничего по-польски не знаю». «Ну, ты даешь». Тут к служивым подбежал не менее возбужденный солдат с винтовкой на плече, еще издали начавший показывать большой палец. «Все байки под ремонт», торопливо доложил он. «Но восстановить их будет несложно». «А сколько скальпов, Генри?» поинтересовался Дудак. 7, сэр, тела мы только что подтащили к дороге. Троих кроу усыпили пулеметчики на башнях, а четверых застрелил он. Генри указал на завсегдатая варшавских уличных кофе. О, отличная работа, юноша, похвалил капитан. Мой сын, его зовут Дина, похвастался я, не желая остаться в стороне. Вот как, капитан пристальней посмотрел на Бернадина и задумчиво добавил. Какой перспективный молодой человек, твою душу. «Но почему ты носишь эту кепку, Дина? Ты же не наш повар из Дублина, спьяну задирающий всех подряд в кабаке. Приобрел по случаю, сэр. О чем ты говоришь, сынок? Теперь ты настоящий рейнджер, которому не подобает носить на голове какую-то тряпочную нашлепку. Эй, Джерри, сходи с этим славным парнем к интенданту, пусть подберет для него хороший стетсон из офицерского запаса. Согласно условиям контракта, детально прописанного в пунктах договора, все трофеи, возникающие в ходе движения конвоя, поступают в распоряжение старшины, а уж он согласовывает с авторами их дальнейшую судьбу. Как правило, добытчик, забрав себе хороший ствол и деньги, если они есть, не хочет самостоятельно возиться с реализацией остального, оставляя заботу об этом старшему, он же получает долю из выручки. И по делу, возить битую технику и шмотки, пристраивая их неизвестно где и неизвестно кому, мало кто хочет. Я поступил так же. Ничего по-настоящему ценного у индейцев не обнаружилось, разве что Дина решил. Я заберу себе этот томагавк. Разве это томагавк? Его из всякого хлама делали дети черноногих, сидя вокруг костра. Поморщился сержант Джерри. Хочешь, я отдам тебе свой, с рукоятью из хорошего дерева и лезвием из каленой шеффилдской стали? Нет, этот боевой топор добыт в бою, а не снят со стены, резонно возразил Дина. В американской части платформы, как и в земном 19 веке, в период освоения Дикого Запада, Растущие как грибы после дождя большие бревенчатые форты стали важными элементами защиты и контроля над территорией. Эти относительно небольшие укрепления быстро получили важнейший статус не только опорных военных баз, но и центров торговли, общения и культурного обмена. Хотя основной задачей деревянных крепостей, конечно, было, есть и будет обеспечение безопасности поселенцев, которые укрывались за периметром в случае нападения. Большинство фортов, как и наши остроги в Сибири, имеют при себе факторию, торговый пост фронтира для оседлых поселенцев, трапперов и индейцев, где происходил обмен, продажа и скупка товаров. Со временем форты закономерно становились центрами распространения информации о местных ресурсах и возможностях для поселения. Кроме того, они служат местом сбора исследовательских экспедиций, геологических партий и железнодорожных рабочих и охотничьих промысловых отрядов перед сезонной охотой. В общем, будь форт Массак размером побольше, попросторней, стал бы он мангазеей. Перед тем, как начать яростно торговаться со скупщиком из местной фактории об оптовой цене трофеев, старшина сообщил, что у личного состава конвоя есть пара часов на то, чтобы прийти в себя, почистить перья и перекусить в солдатской столовой. Таким образом, у меня появилось время для обстоятельного знакомства с устройством и жизнью цитадели. Убедившись после докладов пешей разведки и наблюдателей форта, что обстановка вокруг крепости спокойная, комендант распорядился выгнать все грузовики наружу, нечего тут дефицитное место занимать. Место удивительное. Форт Массак имеет форму неправильного четырехугольника с ромбовидными бастионами по углам. Одной стороной укрепление вплотную примыкает к речке, с трех других его охватывает сухой ров с единственным мостом, через который можно попасть внутрь. Массивные стены с трех сторон, кроме речной, имеют толщину в 2 метра. Они двойные, собранные из толстых стволов, между которыми плотно, до самого верха, ногами солдат утрамбован речной песок. Внутри находятся две одноэтажные деревянные казармы, госпиталь с запахом рома и йода, где в горячие дни врач с окровавленным фартуком борется за жизни, порой проигрывая битвы гангрени и лихорадки. Есть церквушка, штаб с радиостанцией, клуб для офицеров и сержантского состава, прочие помещения. Просторным форт Массак не назовешь. Поэтому, в военное время перед походами, часть гарнизона переменной численности может размещаться в укрепленном лагере рядом. За воротами, мир тесноты и грубого уюта, царство суровой геометрии выживания. Казармы, похожие на длинные сараи, делит основное пространство с плацем, складскими амбарами, где лежат продукты длительного хранения, мешки с мукой и бобами, сушеная говядина и бочки с соленой рыбой. В углу дымит кузница мастерских, сердце форта, здесь изготавливается и чинится инструмент, ремонтируется техника. В центре двора, колодец с отфильтрованной речной водой и бассейн, источник жизни и место сплетен. Рядом с ним над чаном то и дело склонялись женщины, стирающие гражданское платье и солдатские рубахи, пока дети ползали в примитивной песочнице у стены. Резиденция капитана Рейна Дудака будет попросторнее прочих построек, она наверняка хранит на столе карты с пометками «Неисследованные земли» и початую бутыль виски, подношение от странствующего торговца коммивояжера. Форт не является замком, он щит и кинжал одновременно. Гарнизон защищает дальние рубежи и в меру сил патрулей поддерживает порядок на трассе Санта-Фе, гасит конфликты между золотоискателями, белыми промысловиками и племенами. Стены форта принимают потеряшек, беженцев из ранчо после набегов, в его тени заключаются устные и письменные договоры, которые ветер то и дело уносит в прерию вместе с пеплом сожженных бумаг. В штабе деревянной крепости планируют карательные, диверсионные и разведывательные экспедиции, но чаще – поисково-спасательные. Солдаты в камуфляже, многие из которых еще вчера мирно ловили рыбу в бухте Додж-Сити или пахали бескрайние поля в Аризоне, учатся подкрадываться, метко стрелять, читать следы на песке обочин и отличать крики совы от сигналов разведчиков Кроу. В форте сейчас живут примерно 30 человек, воинов и работников, людей из плоти и тоски, мотоциклисты в рыжих кожанках, пехотинцы с увесистыми винтовками Спрингфилд, повар-ирландец, вечно ругающийся на нехватку соли, и капеллан, чьи молитвы тонут в ругательствах игроков в покер. Быть солдат суров. Условия жизни зависят от времени года и наличия ресурсов. Зимой приходится справляться с холодом и нехваткой продовольствия, а летом – с жарой и пылью. Бойцы спят на нарах, укрываясь грубыми одеялами, проеденными молью, а по утрам чистят униформу от клопов. Рацион простой, но питательный. Их пища – жесткий бисквит, вареное с травами в огромных чанах мясо, бобы с салом и черный кофе, который можно резать ножом. Зимой, когда случаются заморозки, они едят юкалу и солонину, заедая тоску жевательным вирджинским табаком. Дисциплина держится на авторитете капитана и крепких кулаках сержантов, ветеранов уже не первой гражданской войны, чей голос всегда гремит громче двух дульнозарядных башенных орудий. Служба в гарнизоне, рутина, прерываемая вспышками ликования или ужаса, а быт протекает между скукой и ненавистным обывателю адреналином. Дни заполнены бесконечными тренировками, бегом с полной выкладкой, ремонтом стены и напряженным патрулированием на мотоциклах и багги. Вечерами солдаты играют на банджо или гармонике, читают потрепанные книги, чистят оружие и спорят о любимых женщинах, которых не видели уже несколько месяцев. Некоторые пишут письма, которые вручат конвою на обратном пути.